Потом мода изменилась. Совсем недавно мебель, доставшуюся от дедушек и бабушек, продавали за гроши, а то и просто выбрасывали. Теперь вошла она в честь и цену. А непременным предметом убранства дома стала икона рядом с чеканкой. Умельцы рыскали по переулкам, поспешно извлекая со своих и чужих чердаков, из темных чуланов и прямо со свалки, керосиновые лампы и бывшие люстры модерн, и, вставив в них электропатроны, превращали в ностальгические светильники. О феномене кожного зрения перестали толковать, а внимание привлекли вслед за снежным человеком сыроеды и йога. Я хочу быть правильно понятым. Хемингуэй прекрасный писатель. Среди бардов были способные поэты и музыканты. Снежный человек не только тема застольной болтовни, но загадка, продолжающая занимать нескольких серьезных ученых. Дело не в самих явлениях, о которых шла речь. Они разные, и каждый требует особого подхода. Беда в модных поветриях, распространяющихся как эпидемия, еще не изученная и не объясненная. День рождения немолодого, серьезного, много потрудившегося в жизни человека. Собрались у него друзья. Все труженики, специалисты своего дела. Мне случалось бывать среди этих людей и раньше. Я знал, изобразительное искусство не принадлежит кругу их интересов. В ту пору, когда они собирались, в Москве было открыто несколько художественных выставок. Среди них интересные. Никто из гостей ни на одной из них не побывал. Было бы нелепо осуждать их за это. Можно быть прекрасным человеком и не увлекаться живописью. Однако неожиданно оказалось, что почти все побывали на выставке некоего художника. Настоящих знатоков передергивает, когда они слышат его имя, видят его полотна, торопливые, пустые, равнодушные, отличающиеся дурным пошибом. И вот оказалось, что почти все собравшиеся на том дне рождения, люди на этой выставке побывали, а те, кто еще не был, чувствовали себя отставшими. Смущенно признавались, что не успели, обещали, что пойдут непременно. Как объяснить им, что они обмануты и обманулись? Думали, что приобщились к искусству, а оказались от него дальше, чем когда-либо. Заплатили дань моде и сенсации, которую, если через несколько лет и вспомнят, то не как страницу истории живописи, а как страницу истории нравов. Тут произошла закономерная встреча. Люди, которые не разбираются в живописи, в чем их, конечно, нельзя упрекать, увидели картины, рассчитанные на неразвитый вкус. О вкусах можно спорить, но как бороться с поветриями? Конечно, выработать в себе понимание изобразительного искусства, музыки, литературы, особенно тому, кто по складу характера, способностям, кругу интересов, далек от муз, нелегко. Это требует желания, времени, душевных сил. И не всегда приводит к успеху. Но далеко не всем дано мужество признаться, что не разбираешься в искусстве. Изобразить интерес и понимание, усвоить несколько ходовых формулировок куда легче. И повторять их, ни о чем не задумываясь, ничем не рискуя. Разумеется, кто-то не ограничится посещением одной только престижной выставки, а побывает и на другой, увидит настоящие картины. И как знать, может быть, увлечется ими, поймет со временем, какой ловкой подделкой было то, что он принимал когда-то за настоящее искусство. Но ведь этого может и не произойти. Нередко человек всеми правдами и неправдами добивается билета на концерт, вполне заслуживающий внимания. Но не из потребности услышать музыку, а потому что это престижно, поветрие. Чуть не со слезами рассказывала мне девушка из Гнесинского училища, что ей не удалось попасть на концерт превосходного пианиста. Зато там побывала ее соседка. О том, какая была овация и какие дарили цветы, она рассказывала живо. Но выразила удивление. Некоторые молодые люди, такие невоспитанные, во время концерта читали. Удивилась, узнав, что они следили за исполнением фортепианного концерта по партитуре. Не скрывала, что когда пианист играл тихо, ей хотелось спать.